желание этот приобретить или принимать, Господь. И мы видим такой пример сегодня в этот отрывок, Господь. Весь народ, Господь, имел возможность встретить с Тобой, принять Тебя как Мессия и Царь, Спаситель. И они отпустили этот момент, Господь. И мы просим, что сегодня не была такая ситуация у нас, Господь. И Господь, дай нам желание для все, что Ты имеешь для нас сегодня, мы просим. И Господь, все, что мешает нашу способность слушать или принимать, Господь, пожалуйста, убери из наших сердца, из нашего ума, Господь, из этого зала в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Мы просим, чтобы была свобода для Твоего Слова действовать в нашей жизни. И это мы просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. So here we see Jesus now entering Jerusalem for the last time. Вот мы видим, как Иисус... In the sense of coming for a feast. Иисус приходит в Иерусалим, Он приходит туда в последний раз в Своей жизни, и Он приходит туда на праздник, на празднество. He was coming, like all the Jewish men, to celebrate Passover. Он пришел, как и все евреи, приходили в это время в Иерусалим на праздник Пасхи. There were three holidays that all Jewish men were required to come to Jerusalem. Было три праздника у евреев, на которые должны были они все собираться вместе, все приходить в Иерусалим. But Passover was the greatest. Passover was the one that was most closely kept. Но Пасха была, это был тот как раз праздник, который был самым величайшим и который должны были соблюдать все, все. And we remember that Passover really was the holiday that brought the Israeli people into existence. И на самом деле мы должны помнить о том, что праздник Пасхи знаменовал непосредственное появление израильского народа как такового. Yeah, we remember, right? Jacob and his family, they went down into Egypt as a family. There were 70 people in that family. Мы помним, как Иаков вместе со своей семьей пошел в Египет, и он отправился туда, и членов его семьи было 70. A family. Это была одна семья. 400 years they were in Egypt. 400 years God blessed them and they multiplied. 400 лет они пробыли и прожили в Египте. И на протяжении всех этих лет Бог приумножал их численность и благословлял их. At the end of that time they were in slavery in Egypt. And now they were thousands, millions of people. И к концу этого промежутка времени все евреи уже были уже в египетском рабстве. К этому времени их было уже не просто тысячи, а миллион. And God through Passover, through his destruction of the Egyptian firstborn and the salvation of the Israelite firstborn brought them out as a nation from Egypt. Вот Бог, используя для этого даже прибегнув для этого к убиению всех первенцев, даже в семье самого фараона, вывел свой народ, он избавил их из египетского рабства. And so through Passover, Israel became a nation and entered into freedom. Благодаря Пасхе, благодаря этому исходу, Израиль стал существовать как отдельная нация. But now is coming the great moment in the history of Israel. И вот сейчас как раз наступал один из величайших моментов в истории Израиля. Yeah, because that first Passover and all the other Passovers that came after were just preparation for this Passover. Ведь на самом деле та самая первая Пасха и все последующие после нее Пасхи были всего лишь навсего подготовкой вот к этой самой. That God's giving them the temple, God giving them the Jewish religion, was all preparation for this day. И то, что Бог дал Израилю как народу и храм, и дал их вероисповедание, их собственную религию, все это было всего лишь навсего подготовкой. That through every sacrifice, through everything of the temple and all the details of the Jewish religion, people might see the grace and goodness of God and be prepared to receive the sacrifice that would come one time for the sins of all humanity. И все жертвоприношения и все остальные детали которые соблюдали все время, все это было всего лишь навсего подготовкой и всего лишь навсего показанием того, какую благодать, какую благость явил Бог. И в то же самое время все это указывало на ту единственную, ту одну Пасху, которая должна была быть заклана один раз и за всех, за грехи всех людей. And now that Passover has come. Вот пришло это время, наступило время этой Пасхи. And so Jesus now approaches Jerusalem. Иисус, приближаясь к Иерусалиму, last week we talked about how he had gone down along the Jordan River and they came through the city of Jericho. Мы говорили на прошлой неделе, что он спускался вниз по течению реки Иордан, подошел сначала к Иерихону. And now he's coming from the east side of Jerusalem. Он подходил к Иерусалиму с восточной стороны города. И если это воспринимать как гору Елеонскую, как вот холмы этой горы, вот от с той стороны, с которой Джон показывает, как раз приближался к городу Иисус со своими учениками. Bethany and Bethphage were on this side of the Mount of Olives. И как раз в той стороне тоже были города, такие города как Вифания. And so Jesus would come with this group up over the Mount of Olives, be on the top of the Mount of Olives. И вот Иисус проходил эту гору Елеонскую, и он взошел на эту гору. And from the Mount of Olives, all the city of Jerusalem is visible. He could look out and see the whole city. И находясь там, на самой вершине Елеонской горы, Иисусу и его ученикам открывался прекрасный вид всего города. И они могли видеть весь город, как на ладони. И вот я, конечно, не художник, но вот эта вот маленькая полосочка, она обозначает ручей Кедрон, который там протекал. Между горой и Елеонской и Храмовой горой. Вот, это получается, храм находился тоже, город находился тоже на Храмовой горе. Потом, после того, как Иисус взошел на гору Елеонскую, он спустился с нее вместе с учениками, и пройдя этот ручей Кедрон, он должен был войти в Иерусалим. And so now as they come, Jesus gives instructions about this little donkey and the disciples bring him. И вот входя перед входом в Иерусалим, Иисус дает своим ученикам некоторые указания относительно поиска осленка. And then verse 8, the disciples begin to lay their garments, verse 7, they lay their garments on the donkey. Jesus sits on the donkey and they begin to descend towards Jerusalem. Вот начиная с 7 стиха говорится, что ученики возложили на осленка одежды свои, Иисус на него сел, и они стали спускаться с горы, приближаясь к городу. Now others, and I believe probably it started with the group that had come with him from Galilee. His friends, maybe those disciples that were closest to him, they began to take off their garments, their coats, and lay them in the street, and take these branches and lay them in the street. И я думаю, что с Иисусом вместе шла группа людей, которая сопровождала его, наверное, еще с Галилеи. Это были его ближайшие друзья, привязанные к нему. И, конечно же, когда они стали входить в город, эти люди стали выкладывать свою одежду. Они снимали с себя одежду, раскладывали ее на улицах города, а также выкладывали путь для Христа пальмовыми ветвями. And then others, and in the other gospels it tells us a great multitude began to sing, a great multitude began to receive him in this way. И после этого в других Евангелиях также говорится, огромная толпа присоединилась к этому действу и точно так же стали поступать, точно так же стали выкладывать ему путь ветвями. Verse 9 and 10 tell us some of the things they were singing and shouting as Jesus was being brought into the city. 9-10 стихи, в этих стихах говорится о том, что восклицал народ, о том, что он пел, делая все это. They said, Hosanna. Они пели Осанна. Hosanna is from the Aramaic. Это из Осанна на арамейском языке. And literally it means save now, save, Lord. означает спаси, спаси сейчас. But through time, the phrase had come to actually be a shout of praise to God. There was the idea of saying save now, but also the understanding that God is the Savior. And so in Hosanna, there was kind of this wonderful meaning of save us, Lord, and kind of the idea of you will save us, all in the phrase. И на самом деле, со временем этот смысл этого слова немного преобразился, и хотя это слово на самом деле обозначает «спаси нас», со временем оно стало обозначать больше слово восхваления, похвалы для Бога. И тем не менее, как бы это слово теперь понимают как не только «спаси нас», но еще и «ты наш спаситель», «ты спасешь нас». And verses 9 and 10 here are from Psalm... It would be 117 in the Russian. И вот эти вот стихи из 9-го и 10-го псалмов, это 117 из этой главы, 9-10 стих. На самом деле это стихи из 117-го псалма. Now, from Psalm 112 to 117, these were what are called the halal. It was a special group of psalms. И вот те псалмы, которые находятся под номером 112 до 117, это особая группа псалмов, и они их называют халал. They were sung on these holiday occasions. Это были песни, которые были предназначены специально для таких вот особенных празднеств, торжественных событий. Особенно их воспевали в день Пасхи. I encourage you to go and read them and just see and think of them in the context of Jesus's death for us. Read those psalms and think of them in the context, and you'll see how clearly they speak of Jesus Christ. Я просто хочу вам посоветовать. Просто возьмите и прочитайте именно эти несколько псалмов в контексте смерти Иисуса Христа и того, что Он для нас сделал. И вы увидите, как четко и ясно станет сразу видно, что сделал Христос и как в этих псалмах об этом говорится. And we talked about last week that as all the men of Israel were coming to Jerusalem. They would come with their families often, and they would come in great groups, maybe hundreds and thousands, walking together on the roads to Jerusalem. На прошлой неделе мы говорили о том, что, приходя в Иерусалим на праздник Пасхи, евреи приходили не сами, они приходили с семьями, их были сотни и тысячи, и все они вместе стекались в город в это время. And they would sing as they walked the road. Imagine this. I mean, thousands of people singing together. As they're walking. И по дороге в Иерусалим они все шли и пели. Представьте себе, тысячи людей идут и поют. And we talked about they would come down along the Jordan River. Jericho is the lowest city on earth. It's about 300 meters below sea level. И вот все они шли вниз по течению реки Иордан, спускаясь к городу Иерихону. Иерихон — это вообще на самой низшей точке земли. Город находится на уровне 300 метров ниже уровня моря. And then from Jericho they begin to go up to Jerusalem. И вот уже от Иерихона их путь устремлялся вверх. Они постепенно поднимались вверх и шли в гору. And the tradition was as they began to go up to Jerusalem, they would begin to sing the Hallel, these psalms. И традиция свидетельствуют о том, что именно вот поднимаясь в гору, все евреи начинали петь эту группу псалмов, этот халал. You know, as they drew close to Jerusalem, and these messianic psalms would be sung by the thousands and thousands now walking up into the mountain. Приближаясь к городу, тысячи и тысячи людей, которые туда направлялись, пели как раз именно эти псалмы. There was another time these psalms were sung. Еще был один случай, торжество, в честь которого исполнялись эти самые псалмы. On the day of Passover, when all the lambs were being killed, and of course, every family would bring its lamb to the temple to be killed. В день Пасхи, конечно же, должен был закалываться этот непорочный агнец, и каждая семья приносила с собой тоже ягненка в храм. And the lambs would be killed by the priests. Этих ягнят затем закалывал священник. And as the priests were killing the lambs, и в процессе того, как священник закалывал этих ягнят одного за другим, they sang the halal. пели опять-таки те же самые псалмы, исполняли снова халал. All the priests would be singing these psalms as each lamb was dying. И священники исполняли этот халал каждый раз, когда снова и снова приступали к этому процессу, закалывали очередного ягненка. And now the Lamb of God is coming to Jerusalem. Теперь же в Иерусалим приходит сам Агнец Божий. To die for the sins of the world. Для того, чтобы умереть за грехи мира. And they are singing these psalms. Все эти люди поют эти псалмы. You know, they are singing them with one idea, one expectation. Эти словословия исполняются лишь с одной целью. They are singing them with one expectation. The people are. Эти люди исполняют все эти песни, и у них преследуя свои ожидания, свои цели. Jesus is hearing them with a completely different understanding of what is going to happen. Иисус же, внимая их пению, все воспринимает совершенно по-другому, в совсем другом свете. The people are hoping maybe Jesus will be the Messiah, the one to save us from the Romans, change the political situation, you know, fix our problems. Люди думают, наверное, Иисус это именно тот, кто спасет нас от римлян и изменит политическую ситуацию в конце концов. You know, he'll be the one that will solve the problems of Israel and bring political and economic and social answers to all the problems we have. Они думали, что, наверное, Иисус может разрешить все проблемы, которые у них накопились, и внести какую-то гармонию и в экономическую, и социальную, и политическую ситуацию в стране. Jesus knows none of that is going to be the result. Иисус же прекрасно осознает, что не это его конечная цель. And as he was standing on the Mount of Olives, поэтому, находясь там, на вершине Елеонской горы, he could look over the city and the Mount of Golgotha would be very clear to him. He could see beyond the temple, beyond the far wall of the city, and see there the place where he would lay down his life for the sins of man. Иисусу прекрасно было видно Голгофу. Да, он мог видеть все то, что находилось за храмом, за окраинами города. Он видел этот Голгофский холм уже тогда, находясь там, на Елеонской горе. And so the people are celebrating. They're celebrating what they hope to be the answer to the problems of their life. Люди празднуют, и они думают, что очень скоро будет положен конец всех их несчастьям и проблемам. What is Jesus doing? Что же делает Иисус тем временем? Luke chapter 19. Откроем Луки 19 главу. Luke chapter 19. And let's read verse 38 to verse 44. С 38 по 44. Говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». The people are hoping. Люди надеются. They're singing. Они поют. Jesus is weeping. Иисус же плачет. You know, and he understands that all this excitement, all this desire to see him come to Jerusalem is founded on something false. Иисус прекрасно осознает, что все их стремление и желание видеть его в Иерусалиме основано совсем на другом, на чем-то ложном. He will be rejected. Он знает, что его отвергнут. In a few days, many, maybe of the same crowd, will be yelling, "Give us Barabbas and crucify Jesus." И через несколько дней, буквально, уже многие, скорее всего, из этой же самой толпы будут восклицать из толпы, кричать: «Отдайте нам Вараву, а Иисуса распните. Barabbas, again, he was a Zionist. He was one working for political change. He was trying to bring a revolution in the country. Ведь Варавва был вот тем сионистом, он стремился совершить революционный переворот в стране. He was their kind of guy. Он был как раз вот тем, кого они так хотели видеть. Yeah. Jesus they rejected. Иисуса же они отвергли. Yeah. And so Jesus now weeping, he understands. Israel does not see, does not understand at all what is going on. И поэтому Иисус сейчас плачет. Он понимает, что Израиль и Иерусалим не понимают, что предстоит им в будущем. Mm-hmm. What are we expecting from God? А чего мы ждем от Бога? Why did we become Christians? Почему мы становимся христианами? You know, what is our desire before the Lord? What is it that we want God to do in our life? Чего мы жаждем? Чему ждем от Бога, чего мы ожидаем от Него. What do we get excited about in the things of God? И что нас радует в Боге? You know, a very important question. Is it founded on the truth? Очень важный вопрос. Основывается ли это на истине? Is it founded on what God promises to give us or what God desires to give us? Основывается ли это на том, что Бог нам обещал дать, и о том, что Он нам хочет дать? Основываются ли эти желания и эти стремления на Слове Божьем? Because there are people who can get very excited about religion, very excited, you know, in the name of Jesus. Потому что бывают такие люди, которые пребывают в каком-то состоянии превознесенном, слишком радостно возбужденном, и говорят, что это в Иисусе. Говорят, что это благодаря их, что это радость в Боге. He's gonna make me rich. И они радуются в своей религии, считая, что Бог сделает их богатыми. He's gonna heal me. Они, или люди утверждают, что Бог исцелит их. He's gonna do this for me and this for me and this for me. А еще сделает это, вот это и вот это. You know, and they're excited because of what they think, you know, they're gonna get. И эти люди находятся в таком вот приподнятом настроении, постоянно в таком вот состоянии, можно сказать, экзальтации, потому что они думают, что Бог что-то для них сделает. Они все время ждут этого от Бога. But are you excited about what God promises to give? Но вопрос к вам. Подумайте о том, а рады ли вы тому, что Бог обещал дать? Jesus would not free the Jews from the Romans. Ведь Иисус совсем не собирался освобождать всех евреев от римлян. In fact, in that crowd, there were, of course, those who would come to believe in Jesus, who would become followers of Jesus. И, конечно же, тем не менее, в этой толпе были и те люди, которые последовали бы, последуют впоследствии за Иисусом, которые будут преданы Ему. You know, in the end, they would become believers in Jesus Christ. Те люди, которые в конце концов станут верующими в Иисуса Христа. But as they did that, they actually had to lay down the dreams they were holding on this day. Но поступив так, эти люди, эта самая группа людей, должна была отложить прочь все свои упования и все свои мечты. Jesus was not about political revolution. Ведь смысл прихода Христа не в политической революции. If that was the desire of people on that day, they would have to lay that down to become followers of Jesus Christ once and for all. И даже если бы люди стремились лишь к этому, то, захотев стать учениками и последователями Иисуса Христа, им нужно было бы отложить все эти свои упования в сторону, убрать их прочь. And become good citizens of the Roman Empire. И стать послушными жителями Римской империи. That they might serve Jesus Christ in the Roman Empire. Для того, чтобы служить Иисусу Христу, находясь в Римской империи. You know, and there were probably many other dreams and ideas that people were holding that in fact would have to die for them to become followers of Jesus Christ. Много, наверное, было у людей всяких представлений, мечтаний и идей, которых они так держались, которыми они так стремились, но для того, чтобы стать последователями Христа, им нужно было забыть об этом и навсегда поставить крест на всех своих этих стремлениях и мечтаниях. They would have to say no to everything else in order to say yes to Jesus Christ. And it is exactly the same today. Всем этим людям нужно было сказать «нет» всему остальному, при том, что они сказали «да» Иисусу Христу. Точно так же это происходит и в наше с вами время. You know, we become Christians as we recognize Jesus Christ as the Lord of our life, the one who has bought us with his blood. Мы становимся верующими христианами, признавая Иисуса Христа Господом своей жизни, признавая Его тем, кто искупил нас для новой жизни. And to really do that, you must lay all your life at His feet and just say, Jesus, here is everything. Here's my dreams. Here's my past. Here's everything I have. I lay it at your feet now. You're my Lord. And what you say goes. Для того, чтобы это сделать, нужно все сложить у ног Иисуса Христа, все свои мечты, все прошлое, все то, чем ты жил раньше, и сказать, да, Господь, отныне все это Твое, Ты твори то, что Ты хочешь. Now, Lord, You give me the life that You want me to have. Я прошу лишь одного, Господи, дай мне ту жизнь, которая Тебе угодна. And then we allow Jesus Christ to build for us a new life in His truth, in His priorities, in the things of His light and love. И после этого уже мы позволяем Иисусу Христу созидать в нас совершенно новую жизнь, уже основанную на Его истинах, на Его приоритетах, на Его свете и любви. You know, Jesus understood that these people understood none of that at this moment. Все же Иисус прекрасно понимал, что в то время, когда все это происходило, никто из окружавших Его ничего из всего этого не понимал. Not even the disciples. Даже Его ученики, близкие Его друзья. Yeah. And so Jesus is weeping. Поэтому Иисус плачет. Mm-hmm. Verse 11. 11 стих. He comes into the temple and He looks around at all things. Войдя в храм, Иисус осмотрел все. What a moment! What a moment! Представьте себе, какое это было мгновение. I worked for many years in building. Я много лет работал в строительстве, занимался строительством. And there was always kind of a special moment towards the end. И всегда вот уже ближе к концу, к завершению работ, всегда наступал такой вот очень особый момент. You finished the job. Everything's there. Everything's done. Когда работа была почти завершена, и уже все было на своих местах. You've built the house, you've built the building for the business. Дом был построен или было построено какое-то коммерческое учреждение. You know? And now the owner comes, and you're going to hand the keys over to him. И вот должен был прийти владелец, и ему нужно было передать ключи. You know? And he walks in. И он входит. It's all his. He paid for it. It belongs to him. Он заплатил за это здание принадлежит ему по праву. You have been serving him for all those months or years, you know, seeking to do exactly what he was paying you to do. И все на протяжении многих месяцев или даже, может быть, лет, ты понимаешь, что ты, будучи работником, ты служил ему, пытаясь исполнить все желания его сердца, все его предпочтения. And then there's what we call the last walkthrough. И вот было то, что мы называли последним проходом, как бы последним осмотром. You know, and he walks through, and he looks at everything. And this is the moment where he realizes, is he satisfied? Is he in agreement? Does he like it? И вот как раз именно во время этого последнего осмотра владелец уже, было видно по владельцу, доволен ли он, все ли его устраивает. The Jews had built the temple. Евреи в свое время построили храм. You know, they've done all of this in the name of God. Они все это сделали ради Бога. You know, and now God the Son has come into the temple. И вот теперь в этот самый храм заходит Божий Сын. It says here he looked at all things. Говорится здесь, что он осмотрел все. How amazing to walk with Jesus that day around the temple. Насколько, наверное, потрясающе, удивительно было пройтись в тот день вместе с Иисусом по храму. You know, and there he is. He's looking, and of course, here's the gold roof. You know that Herod put there, solid gold. You could see it from many, many kilometers away. The shining. И, конечно же, можно было видеть эту золоченую крышу, которую Ирод там поставил, и она была огромной, и она сияла ярким светом. Here's the marble. Here's the, you know, the great pillars before the temple, and all these incredible architectural things. Представьте себе только, пусть это откроется вашему тоже взору, весь этот мрамор, который был украшен храм, столбы при входе в храм, прекрасный такой величественный храм. You know, at a different place, the disciples would even draw Jesus' attention to that and say, you know, teacher, look at the stones, look at these stones. И, наверное, время от времени ученики, даже дергая Иисуса за рукав, говорили ему: «Иисус, Учитель, посмотри, посмотри на эти камни, посмотри вот на это, в эту сторону». Даже в Евангелии говорится, в одном из Евангелий говорится, что именно так ученики и поступали. How did Jesus see it? А как на все смотрел Иисус? We'll see the next day. Как он это все воспринимал? Это мы увидим на следующий день. Jesus was not impressed with the gold. Золотом Иисуса не впечатлить. He wasn't impressed with the marble. И мрамором тоже. He wasn't impressed with any of that. Ничто из этого всего не могло впечатлить Иисуса. You know, how did it represent him and his father? Вопрос был лишь в том, как храм представлял его и его отца. What could people understand about his character, his heart towards them through what he saw at the temple? Что могли люди узнать о Боге, о сущности самого Христа, о нем самом, побывав в храме, поприсутствовав там? Could someone who came to the temple and saw what was in the temple, could they understand that Jesus loved them? Если бы даже кто-то зашел в храм, просто захотел прийти в храм и увидеть все, что там было, мог бы этот человек, этот захожий человек, понять, что Иисус любит его. Можно сказать, что это тоже вот такой вот осмотр храма Иисусом Христом. Подумайте, а если бы Иисус пришел к нам? What if he took a stroll around in our hearts and in our minds? Если бы ему тоже довелось пройтись по нашим мыслям и сердцу. You know, to walk around through our life and just kind of look at it. Пройтись и все осмотреть вокруг. Yeah. How would that represent him? How would that reflect upon the character and the love of Jesus Christ? Как бы то, что он увидел, представило его миру и другим людям? Как все, что у нас внутри, смогло бы отразить его, его характер, его сущность? Важно понимать, что он и так все видит. Hebrews chapter 4, verse 12. Послание к евреям, 4 глава, 13, I'm sorry. 4 глава, 13 стих. We can turn there. Можно обратиться к этому стиху, посмотреть. Евреям 4:13. Important verse. Очень важный стих. Let's read that. «И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет». We live in the presence of Jesus Christ. Мы с вами постоянно живем в присутствии Христа. He sees it all. Он все видит, все замечает. Слышит каждое слово. You know, he sees everything we do. Он знает все, что мы делаем. Every television program we watch. Он видит все, что мы смотрим по телевизору. Every book we read. Любую книгу, которую мы читаем. You know, the way we relate to people at our job, the way we relate in our families. Он видит, как мы относимся к своим коллегам, сотрудникам по работе. Как мы ведем себя в семье? He sees it all. Он все это видит. Are you conscious of the fact that you live before the eyes of Jesus Christ? Осознаете ли вы, что вы постоянно живете под пристальным взглядом Иисуса Христа? Or do you have this kind of feeling that there are places you can go where nobody's watching and nobody sees and you can do things in secret? Или вам кажется до сих пор, что вы можете уйти в какое-то тайное, темное место, где никто вас не увидит и никогда не найдет, и делать вам там что-то тайно? You know, the kind of idea that, you know, no one's home, and so now I can look at things on the computer that I would not look at if other people were in this home. Или даже вы думаете, что да, вот сейчас никого дома нет, а я могу сесть и за компьютером посмотреть то, что я бы никогда не осмелился посмотреть в присутствии домашних. Jesus is looking over your shoulder. Иисус смотрит вам через плечо в эти мгновения. Он любит вас. You know, and you are living your life before His eyes. Вы живете перед Ним. У Него Он видит все, что происходит с вами. Verse 12 to 14. Интересный такой вот отрывочек про смоковницу. Jesus, when he came to Jerusalem, he stayed in Bethany. He did not stay in the city of Jerusalem itself. When he was going where? When he would come to the city of Jerusalem, he would stay outside the city in Bethany. Когда Иисус пришел в Иерусалим, он не в самом городе остановился, а за пределами города в Вифании. And so, as he was coming on the next day from Bethany back into the city. И вот когда он из Вифании на следующий день снова направился в город. You know, he saw a fig tree having leaves. Он увидел смоковницу, покрытую листьями. And it was far away, but he walked over to it to see if there would be something there. He was hungry. И он, эта смоковница была далека от него, но он тем не менее решил подойти к ней, потому что он проголодался. Now, Passover, this is in April, May. Пасха обычно праздновалась всегда в апреле-мае в этих месяцах. At this time, fig trees would not have the big ripe fruits that would usually be there in about July, June or July. В это время еще не было вот таких вот спелых ягод, спелых этих смоков на деревьях, потому что смоквы поспевали где-то к июню-июлю месяцу. But there would be the buds. There would be the I don't know what you call them. That почки. So they would be there, and you can eat those too. Those people would eat those. Но в то время уже на деревьях появлялись почки, и люди ели их. Точно так же. But he came and he found nothing but leaves. Когда же Иисус подошел к этой смоковнице, он на ней ничего не нашел, лишь листья. Now it's interesting. At this time in this culture, a tree that had no fruit but had lots of leaves, they had a special word for it. Интересно, что в то время, в той культуре, для таких вот деревьев, на которых не было никакого плода, то есть не плодоносящих деревьях, но, тем не менее, лиственных, таких, покрытых листьями, эти деревья называли особенным словом. They called them hypocrites. Их называли лицемерами. Yeah, it's a hypocritical tree. It has leaves, but there's no fruit. Это дерево обычно называли лицемерным или лицемером, потому что было на этом дереве много листьев, но не было плодов. Jesus, in response, it tells us, verse 14, he responds to this situation, and he says, "Let no one eat fruit from you ever again." Иисус, увидев то, что было с этим деревом, вот как реагирует, говоря: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». And then the disciples heard it. Это все услышали ученики. Now verses 15 to 19. Дальше 15, с 15 по 19 стихи. Jesus goes into the temple now. Иисус входит в храм. And he begins to cleanse it. И начинает очищать храм. He begins to drive out the money changers and those who are selling things. Он выгоняет менял и всех тех, кто там что-то там продает. Again, I'm no artist. Опять-таки, я не художник. Here is the wall of the city of Jerusalem. Это вот стена города Иерусалима. This is what would be called the Eastern Gate. И вот это то, что называлось восточными вратами. It would go straight into the temple. Эти восточные ворота вели прямо в храм. Around the temple was a great court that was paved with stones. Вокруг храма находился большой двор. Его этот храм окружал большой двор, он был вымощен камнями. This was called the court of the Gentiles. И вот этот вот эта часть двора называлась двором язычников, языческим двором. People who were not Jews could come to the temple, and they could be in this part of the temple area. И вот те люди, которые приходили в храм, те из них, кто были не евреи, а язычники, они как раз должны были находиться в этой части храмового двора. And so there was a place for non-Jewish people in the area of the temple. То есть было для них отведено особое место для всех эллинов, для всех язычников, то есть не евреев. And they could watch things, they could watch sacrifices being brought in. They could watch the priests kind of through the gate doing different things. Они могли смотреть за тем, что происходит, как люди приносят эти жертвы, приносят этих ягнят, что делают с ними затем священники. И если бы они даже стояли, если им доводилось стоять прямо перед входом в храм, и, то они, им, их взору тоже даже открывался этот жертвенник, на котором приносились жертвы, и они видели, как дым курился, дым приносимых жертв. They could see things of the Jewish religion. They could ask questions. They could, it was a place for them to be able to learn and be drawn close to God. Это как раз была для них возможность узнать больше о иудейской культуре, задать вопросы, которые их интересовали. Таким образом, они могли научиться чему-то и могли быть, могли приблизиться к Богу. They could not go past this gate. Они не могли пройти через вот эти вот ворота, через этот вход. This would be open, and this is what was called the court of the women. All the Jewish women could come here, but no Gentiles. Эта часть как раз его была открыта. Эта часть храма называлась дворового храмового двора называлась двором женщин. And then through this gate could go only Jewish men. И вот затем через эту последнюю дверь, через этот последний вход могли войти лишь мужчины иудеи. Сам же храм мог войти лишь священник. И там уже внутри святое святых, куда мог зайти лишь первосвященник. Now, as Jesus begins to drive out the money changers, когда Иисус, вот мы читаем о том, что Иисус начинает выгонять всех этих менял и торгующих, где они все находились? Они находились вот там, вот во дворе для язычников. And so picture this now. It's filled with animals. It's filled with sheep and oxen and all the different animals that could be used for sacrifices. Вы можете себе представить, что этот весь двор, он был забит людьми и животными. Там были и овцы, и скот, и волы, все разные животные, которых приводили для жертвоприношения. They're all mooing, they're all baaing. Все эти животные одновременно мычат, бекают, мекают и издают всякие прочие звуки. Making messes. И, конечно же, делают там непорядки всякие. There are the money changers who are sitting at their special benches everywhere. И были там еще и менялы. Они тоже сидели в этом же дворе на специальных таких маленьких скамеечках. At the great feasts, each Jewish man was to pay what was called the temple tax. He was to pay a piece of money for himself, for being a Jewish man, for the upkeep of the temple. И вот приходя вот так вот в храм на торжество, каждый еврей должен был заплатить так называемый храмовый налог. Это была определенная часть денег, определенная сумма, которую он должен был заплатить на содержание храма. И это можно было, эту сумму можно было заплатить лишь определенной монетой. Называлась она храмовый секель. Was used in the temple. И эти деньги использовались только лишь в храме. Usual people used Roman money, Greek money. Обычно за пределами храма в обороте у людей использовались и другая валюта, это и римские деньги и так далее, римская валюта. And so they would have to change their money, Roman money, Greek money, into the temple shekel to pay the tax. Поэтому либо вот это вот римские деньги нужно было, какие-то другие нужно было обменять на этот самый храмовый сикель для того, чтобы затем заплатить так называемый храмовый налог. It was a great business. То есть бизнес, можно сказать, был развит конкретно. Yeah, and they, of course, they were taking a pretty good percent on their exchange. Конечно же, и курс при этом был достаточно высок, и поэтому на курсе тоже удавалось хорошо заработать. You know, получается, что деньги зарабатывались проще простого, за так. Also, сами текли в карман. Еще есть и другие ворота, тоже в этих в стенах города Иерусалима. Однако, если человек приходил с востока, приходил с горы Елеонской, просто быстрее всего в город можно было попасть, именно войдя в него этими воротами, то есть войдя через восточные врата и затем, как бы, пройдя коротким путем, войти в сам город. Получается, что если люди приходили и хотели что-то продать, привозили с собой там каких-то животных, какой-то скот, то, конечно же, они не хотели обходить весь город, им проще было пройти через эти восточные врата и вот так вот, укоротив свой путь, пройти в город через них. Now, if you were a Gentile, если бы вы были язычником, and you had come to Jerusalem seeking the living God, если бы вы пришли в Иерусалим в поисках живого Бога, and you enter into the temple, the place that was set aside for you to learn of God, если бы вы вошли в храм для того, чтобы в тот самый храм, который в принципе и был предназначен для того, чтобы познавать Бога, what would you see? Что бы вы увидели? Подумай. Animals, животных, stink, этот запах, money невыносимый, everywhere, деньги, people и обмен just денег. Passing through the temple, not even paying any attention to it, because it was just the quickest way to get on with their business. Люди, которые снуют туда-сюда по этому храму, ни на кого не обращают внимания, потому что им нужно как можно быстрее там сбыть свое или что-то купить. What would you know? What could you learn about the love of God for you? Or the truth of the Jewish religion. Подумайте, чему можно было научиться вообще относительно Божьей любви или относительно религии евреев. I mean, what would you think? You just think this is all about money. This isn't religion. This is just money. Первая мысль, которая появилась бы у вас в голове, которая мелькнула бы у вас, было бы, конечно же, видно, что здесь все, вся смысл всего в деньгах. You know, this is just business. Все это просто какой-то бизнес. I don't see God in this place. И Бога здесь что-то не приметишь. So what does Jesus do? Поэтому как поступает Иисус? He begins to cleanse the temple. He drives out all of these guys. Он очищает храм, выгоняя всех этих торгующих. Verse 16. 16 стих. He stops the road through the temple court. He won't let anyone carry anything through anymore. И после этого он заграждает путь, не позволяя никому проходить через этот храмовый двор. Verse 17. 17 стих. What does he do? Что после этого делает Иисус? He begins to teach the people the word of God. Он учит людей Божьему слову. Now, if somebody had come to the temple seeking God, and they met Jesus Christ there teaching the word of God. Если бы теперь вот кто-то, зайдя в храм, увидел там Иисуса Христа и увидел, как он учит людей Божьему слову. They could come to truth. Конечно же, теперь такой человек мог бы познать истину. But Jesus said, "Is it not written, 'My house shall be called a house of prayer for all nations,' but you've made it a den of thieves." Иисус же говорит: не написано ли, что дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников? Он цитирует Исаию, 56 главу. Let's turn there. Давайте посмотрим это место. Isaiah chapter 56, 6-8. Here was the goal, the plan that God had for the people of Israel. Исайя 56, 6 по 8 стихи. Это та цель, то предназначение, которое было у Бога для Израиля. «И сыновей, и наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета Моего, я проведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем». Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит: к собранным у него я буду еще собирать других. Here was God's plan. Your purpose was that the temple would be a gathering place where the nation of Israel could meet with him and people of all nations could come and learn of him and be drawn to him. На самом деле, это было то место, которое Бог изначально предназначил как место сбора для всех его, для его народа, для всех израильтян, но также и для того, чтобы привлекать и других людей к Богу. What he found in the temple spoke of failure. They had failed their mission. Однако же то, что увидел Иисус в храме, его разочаровало, потому что это все свидетельствовало о противоположном. Here's 2,000 years, the result of 2,000 years almost of religion. Почти два года соблюдения, 2,000 лет, да, соблюдения какой-то религии. And in the end, it's falsely representing the Lord, falsely representing His heart. И в конце концов, все равно это все оказалось лишь ложным представлением самого Бога и того, что у Него на сердце для людей. Jesus is just quoting the Bible. Иисус просто цитирует Писание. He's just teaching the people. Он учит людей. You know what's written in the Word of God. Он учит тому, что написано в Божьем Слове. Verse 18. 18 стих, однако. How did some react to that? Но некоторые реагируют очень интересно. They sought how they might destroy him. Они искали, как бы погубить его. They feared him. Боялись его. Because all the people were astonished at his teaching. Потому что весь народ удивлялся учению его. Jesus was teaching the word of God. Иисус на самом деле учил Божьему слову. If these men had a heart for the word of God, they would have been rejoicing. Wow, praise the Lord! This guy is teaching the word of God. И если бы эти люди, эти самые люди, всем сердцем стремились к Божьему Слову, то они бы сейчас, наоборот, радовались и говорили, слава Богу, этот человек проповедует Божье Слово. Look, these people don't listen to us, but they're gathering to this guy, and he's sharing with them the scriptures, and they're being drawn to God through the scriptures. На самом деле, если раньше люди слушали нас, то теперь этот человек их увлекает, их влечет проповедь Божьего Слова, проповедь благая. But they didn't respond that way. На самом деле эти книжники и священники отреагировали совсем по-другому. They hated him. Они возненавидели Христа. And they were making plans to kill him. И планировали, как погубить Христа. Now verses 20-24, Mark goes back to the fig tree. 20 стиха по 24 Марк снова возвращается к той истории со смоковницей. Mark's structure in his gospel is done especially that our attention might be drawn to these two things, the fig tree and what happened at the temple. На самом деле, все Марк так структурировал в своем Евангелии, что наше внимание приковывает два этих момента. То, что произошло со смоковницей, во-первых, и, во-вторых, то, что произошло в храме. Now in the morning they pass by and they see the fig tree dried up from the roots. И вот утром они проходят мимо смоковницы, видя, что она засохла. Peter remembers, he says, Rabbi, look, the fig tree which you cursed is withered away. И Петр, обращаясь к Иисусу, говорит, Рави, учитель, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. And Jesus gives a very interesting response. Иисус же очень интересно отвечает. Let's read verse 22-24. 22 по 24. Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Now Jesus takes this cursing of the fig tree, the unfruitful fig tree, and he uses it as a lesson on faith. Иисус использует эту ситуацию, эту ситуацию с засохшей смоковницей для того, чтобы преподнести ученикам урок относительно веры и молитвы. What's the relationship? В чем связь? Какая здесь взаимосвязь? Well, for the nation of Israel, there were kind of two symbols in the Old Testament. Для израильтян существовало два символа в Ветхом Завете. For the nation as a whole. Для всего народа, для целой нации. One of them was the grapevine. Isaiah chapter 5. God talks in a metaphorical way as Israel as his grapevine. Один из таких символов это виноградная лоза. Isaiah chapter 5. В пятой главе в книге пророка Исаии как раз говорится о народе, об израильтянах, о нации в целом, как о виноградной лозе. In Mark chapter 12, we'll see him use that symbol. И мы увидим, что в Евангелии от Марка, 12 главе, тоже будет использоваться тот же символ. But another symbol was the fig tree. Но второй вот такой вот символ, очень важный для всех израильтян, это была смоковница. Turn to Jeremiah chapter 8. Давайте откроем Иеремию, 8 главу. Книгу пророка Иеремии, 8 главу. In Jeremiah chapter 8, verses 8 through 12. С 8 по 12 стихи. You know, God is prophesying and accusing the nation of its sin. You know, they're misrepresenting him. В этих стихах как раз Бог говорит, обличает свой народ в том, что они в ложном свете его представляли. Verse 8. Говорит им об их грехе. He talks about the sin of the scribes, that they're lying about him. Бог говорит о том, о грехе книжников, и говорит о том, что они лгали о нем, ложно представляя его. You know, and just the character of the nation as a whole. И затем он говорит вообще о характере всей нации. Verse 13 then. 13 стих. He says, I'll consume them, says the Lord. There'll be no grapes on the vine, no figs on the fig tree. And the leaf shall fade, and the things which I've given them shall pass away from them. И Бог говорит, до конца оберу их, говорит Господь, не останется ни одной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист опадет, и что я дал им, отойдет от них. He's prophesying of the nation and their future. Бог пророчествует о целом народе и об их будущем. There'll be no fruit. Не будет плода. And the things that he has entrusted to them, he will take back, he will take away. И даже все, что было им вверено и поручено, даже то будет у них взято. There are other examples of what in Hosea chapter 9, Micah chapter 7, you know, this picture of the fig tree as representing the nation. И вот, например, еще в других тоже пророческих книгах, книги пророка Оси, 9 главе, и Михея, 7, тоже говорится о смоковнице, тоже как о символе. There's no fruit to the religious life of the nation of Israel. Нету никакого плода в религиозной жизни Израиля. There's leaves, there's religion, there's the form of something that should have fruit, but there's no fruit. На самом деле есть листья, да, какая-то религия, форма чего-то такого, что должно приносить плод, но этого нет. Verse 14. Here Jesus says, "Let no one eat fruit from you ever again." В 14 стихе Иисус говорил, да не вкушает никто от тебя плода вовек. Until this time, the only way that a person could be saved or come to God was through God as he was represented by the nation of Israel. Ведь до сего момента никто не мог к Богу прийти каким-то иным путем, а только лишь благодаря тому пути, который был представлен в среде иудеев, в среде еврейской. And even though the religion had many problems, if a person came, you know, true in his heart and making the sacrifices for his sins and believing in the God of the Bible to forgive his sins on the basis of those sacrifices, there would be salvation for that person. И даже если бы человек пришел с искренним сердцем, и он принес свою жертву для того, чтобы совершить жертвоприношение и исповедаться в своем грехе, то и делал бы это от всего сердца и искренне, он получил бы это спасение. That was all there was. There was not yet Jesus Christ and his death on the cross. Ведь больше ничего не могло было быть, потому что смерти Христа еще не было на тот момент. But Jesus is saying now this is the end of the Jewish religion as any kind of hope for salvation or relationship to God. Но Иисус вот здесь говорит о том, что все, конец существованию иудейской религии положен, что и уже больше не будет, она не будет существовать. As a way of salvation. The religion would continue, but no one's going to be saved through it. Как путь спасения, как религия, как форма религии, иудаизм будет продолжать существовать, но как путь спасения уже больше нет. After the cross, salvation only through the shed blood of Jesus Christ. Ведь после смерти Христа на кресте спасение можно будет приобрести только лишь благодаря пролитой крови Христа. And so that's why down in verses 22 to 23 Jesus starts talking about faith. Именно поэтому в 22-23 стихах Иисус начинает говорить о вере. The Jewish religion now is not helping people find God, it's actually standing in the way of people finding God. Получается, что и религия иудеев не помогала людям отыскать Бога, а наоборот становилась препятствием на этом пути поисков. Think about it. Просто представьте себе. At that moment, you know, all that was happening in the temple, all that was happening with the Sadducees, the Pharisees, the religious system, everything was misrepresenting God, misrepresenting His salvation. Просто подумайте, все то, что в храме происходило, все то, что происходило и с саддукеями, и фарисеями, со всей этой религиозной системой, все полностью представляло Бога в ложном свете. No one could see the truth. И никто не мог увидеть истину. Jesus knows this. Иисус это знал. You know, there's no way to find God in the temple. There's no way to find God through all this religion and business. Он знал прекрасно, что ни в храме нельзя было Бога найти, ни в этой ложно представляющей Бога религии, ни в обмене этих денег, в этом бизнесе. How will it ever turn out good? How could anybody be saved? Поэтому как из этого могло выйти что-то доброе и благое? И как кто-то мог обрести спасение во всем этом? Jesus says, have faith in God. Иисус же говорит, имейте веру в Бога. God can do it. Бог может. What if everybody is doing things the wrong way? What if everybody is misrepresenting the Lord and nobody is doing the right thing? А что, если все делают все неправильно и все ложно представляют Бога? Have faith in God. Имейте веру в Бога. God can do it. God can fix it. Бог может это изменить. Бог может это исправить. God's love is great enough. His power is great enough to come through the biggest mountains, the worst situations. Божья любовь способна преодолеть и пройти самые высокие горы, самые серьезные трудности и проблемы. Jesus simply speaks the word. Let no one eat fruit from you anymore, and the tree withers. Иисус просто сказал одно лишь слово: да пусть никто больше не ест плода с ветвей твоих, и все. И в то же самое мгновение дерево засохло. Jesus said it's just the same thing. Verse 23: If you say to a mountain, "Be removed and cast into the sea," и затем в 23 стихе Иисус говорит другое, он говорит: если даже скажете этой горе, поднимись и ввергнись в море. You know, if there's something that is blocking what God wants to do, standing in the way of the things of God, you have the authority to pray about that thing and expect that thing to be removed. Если вы видите, что что-то мешает Богу, что-то стоит на Божьем пути, то помните о том, что у вас есть вся власть, все полномочия молиться об этом и ожидать с верою того, что Бог уберет это с пути. Turn to Zechariah chapter 4. Откроем Захарию, 4 главу. Let's read verses 6 to 7. 4 глава, 6 и 7 стихи. «Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора перед Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем». Zerubbabel was having great problems. There were great kings and powers that were stopping the work that God had called him to do. И у Зарававеля были тоже серьезные проблемы, и были другие цари и другие обстоятельства, которые стояли на его пути и мешали осуществлению Божьего плана. God says, "Don't worry, I'll just turn that mountain into a plain." Бог же говорит: "Не бойся, я эту гору превращу в равнину." Have faith in God. Имейте веру в Бога. You know, Martin Luther, in his day, he understood that the whole religious system of Europe was corrupt and evil. В свое время Мартин Лютер тоже прекрасно видел, что вся система европейской религии была полностью коррумпирована до глубины. No one could find God in the church. Бога в церквях нельзя было найти. The priest, the church as it was driving people away from God, right and left, misrepresenting God in every way possible. Как раз наоборот, церковь всем возможным лишь отталкивала людей, опять-таки ложно представляя Бога, представляя его в ложном свете. Martin Luther had faith in God. Мартин Лютер же имел веру и веру в Бога. He just began to preach truth. Он просто стал проповедовать истину. One monk. Один лишь монах. You know, and of course God had been preparing the world, but he spoke out against it. I mean, imagine one man standing against all the power of Europe. Can you imagine that? Конечно же, Бог его к этому подготовил, но представьте себе просто эти обстоятельства. Один человек противостал против целой системы по всей Европе. You know, all these kings, the emperor, the pope, all of them, I mean, having the ability to put you to death and yet boldly believing God that God could change the world. Все эти правители, все эти князья и сам Папа Римский, все они противились ему, противостояли ему, но тем не менее Мартин Лютер верил в то, что Бог может это осуществить, может противостать им. Who won? Кто победил в конце концов? Кто одержал победу? God. Бог. It's absolutely impossible, but God did it. Хотя это казалось совершенно невозможным, Бог это тем не менее воплотил в жизнь. God is God, and we must receive Him and believe in Him as such. Бог есть и был и остается Богом. Мы должны Его принимать таким, какой Он есть. At one moment in the Reformation, the Holy Roman Empire and the Pope and a number of Catholic kings had gotten together, and they were going to bring a crusade against this small group of Protestants that was believing in Germany. И в одно время, вот во время этого периода реформации, группа католических священников и тоже и царей католиков и папа римский и император в Германии хотели пойти устроить крестовый поход на эту небольшую группу верующих протестантов. And they were just going to kill them all. Хотели их всех поубивать. You know, and what could they do? I mean, they were defenseless in front of those numbers. Если подумать, то перед численностью всех этих воинств эта маленькая группа была абсолютно бессильна. What could happen? Что могло бы случиться? What could save them? Что могло спасти этих нескольких? Знаете, что произошло? Turkey invaded Europe. В то время Турция напала на Европу. All the soldiers, all the resources go there. И поэтому все солдаты, все сильные воины, все ресурсы были брошены на это противостояние. And Luther preaches with more freedom than he's ever had. А Мартин Лютер начинает проповедовать еще с большей свободой. Ему эта свобода предоставляется еще шире. Yeah. You know, say in your heart to this mountain, be cast into the sea. Просто в сердце своем скажите этой горе, ввергнись в море. Мы стали свидетелями тому же в своей собственной жизни или даже в жизни нашей страны. How many years ago was it forbidden to gather like this? How many years ago was it illegal to teach young people and teach children about Jesus Christ? Подумайте, сколько лет тому назад запрещено было собираться вот так вот свободно вместе изучать Библию или проповедовать Божье Слово подросткам или детям. I mean, what happened? Ну, посмотрите, что произошло. 400 million people were living in a condition where it was against the law to openly teach children the Word of God. 400 миллионов человек жили в таких обстоятельствах, где открыто нельзя было говорить о Боге. I mean, what happened? Но посмотрите, что произошло. God's bigger. That's Бог what happened. Величественнее и могущественнее. Вот что. And we've seen it with our own eyes. In those times, there were people who were praying, believing God, and God changed the world. Мы стали с вами свидетелями этому. Да, в то время, в свое время тоже люди молились и об этом, и говорили о Боге, проповедовали о Боге. В чем мы доверяем Богу относительно Запорожья и Его работы в Запорожье? What are we believing God for in the world? Доверяем ли мы Богу, и что мы, как мы думаем, что Бог может осуществить в мире? In our prayer meetings, what mountains are we saying be cast into the sea? И даже на молитвенных собраниях, о каких горах мы молимся, каким горам мы повелеваем вернуться в море? Well, right now we're praying that the Islamic mountain would be cast into the sea. Сейчас мы молимся о том, чтобы исламская гора вернулась в море. Yeah, we're praying. Мы молимся об этом. You know, and we're seeing cracks in the mountain. И мы уже видим эти трещины в горе. There's a battle, there's opposition. Происходит, конечно же, жестокое сражение, и это противостояние ощущается. Have faith in God. Тем не менее, имейте веру в Бога. You know, and verse 24. 24 стих. Jesus says, "Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them." Иисус говорит: «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Это и сила молитвы, и обещание, сокрытое в ней. О чем мы молимся? Prayer is not about our will being done. We must understand that, first of all. Prayer is not about meeting our needs or serving ourselves. That is not the goal of prayer. На самом деле, сущность молитвы не в осуществлении нашей воли, не в том, чтобы воплотить в жизнь наши цели, наши мечты. Yeah. The goal of prayer is to see God's will done in your life and in the world. Предназначение молитвы — это, прежде всего, осуществление именно Божьей воли в нашей собственной жизни, в жизни мира. Jesus Christ has purchased you with His blood. You belong to Him now. Иисус Христос вас выкупил, скупил вас своей кровью, и вы принадлежите Ему. God has a will for your life. He has called you to serve Him. И у Бога есть воля. Он проявляет эту волю относительно вас, и Он призвал вас в соответствии со своей волей. You know, and now as you live for Jesus Christ, your life is about seeing the will of God accomplished in your life. И теперь, живя для Иисуса, ваша главная цель и ваше главное предназначение — осуществить эту Божью волю. And God has given us the privilege and the power of prayer to see that happen. Бог удостоил нас чести и дал нам эту возможность молиться и увидеть силу молитвы. Not our will, His will. Не наша воля, но Его. Not our power, His power. И не наша сила во всем этом кроется, но Его. Give us this day our daily bread. Мы молимся, дай нам на этот день хлеб наш насущный. It's God's will that you have food. It's God's will to feed you and care for you. Бог хочет, чтобы у вас было что есть. Он хочет заботиться о вас и питать вас. You can pray that prayer with faith. Pray that prayer with expectation. Молитесь и молитесь об этом с верою, ожидая получить. And God will give you a job. God will give you ways to have daily bread. He does it. И Бог обеспечит вас, Он даст вам работу, Он пошлет вам работу, чтобы вы могли зарабатывать себе на хлеб. Mm-hmm. There are other things God wants to do through your life, and we must pray into those things. И еще Бог хочет и другое осуществлять, используя вас, и мы должны молиться об этом также. You know, pray for God's blessing upon the church. Молитесь о Божьем благословении для церкви. Pray for the gospel to be preached. Pray for people to be saved in your family and around you. Молитесь о том, чтобы проповедовалось Евангелие, чтобы спасались люди, и ваши родные, и другие окружающие вас. You know, and so the two steps in prayer are to discern the will of God through prayer, asking God to make clear His will in situations and circumstances. И в первую очередь, когда вы молитесь, просите у Бога, чтобы Он давал вам различать и понимать Его волю и что Он хочет сделать. You know, and then pray forward into those things and hold on to the promise of God and not let go. И затем уже молитесь именно о том конкретно, что Бог вам показал, о том, в чем Его воля. Будьте в этом настойчивы. Here is the place of faith in the Christian life. Это вот в этом и проявляется как раз вера христианина. You know, and as we live in faith, live in expectation of the answers to these prayers, live in expectation of the power of God moving and working, we live in victory, we live in peace. И если мы будем жить вот так вот по вере, ожидая того, что Бог осуществит обещанное, то, что соответствует Его воле, мы понимаем, что можем жить тогда с ощущением победы, победоносным ощущением, и в то же самое время сохраняя при этом полный мир. Here Jesus Christ is standing alone against the entire world at this moment. В это мгновение вот мы сейчас читаем о том, что Христос, Он противостал всему миру, Он один против всего мира. The whole world is lost. Весь мир он заблудший, потерянный. The only source of truth in the whole world is completely corrupted, the Jewish people. И единственный источник, который должен был преподносить людям истину о Боге, полностью развращен и коррумпирован. His own disciples who have lived with him for 3 years don't understand anything that he's talking about. И даже собственные ученики Иисуса Христа, которые с ним жили и рядом с ним были на протяжении последних 3 лет, вообще не могут ума приложить, о чем Христос говорит. Who will have the victory? За кем будет победа? Jesus Christ. За Иисусом. Who will have the victory in your life? Кто одержит победу в вашей жизни? Jesus Christ. Иисус Христос. You know, if we believe in Him and live in the things that He is calling us to do. Если мы Ему доверяем, если мы в Него верим и живем в соответствии с Его призванием для нас. Mm-hmm. And now verse 25 and 26, very interesting. 25-26 стихи очень интересные. Also, especially in this context, why here? Why is Jesus talking about this here? This Особенно... is not a teaching about prayer. Особенно в этом контексте, ведь это почему именно в этом контексте появляются такие стихи, ведь Иисус учит сейчас, не учит сейчас о молитве. Да, как бы подробного такого учения о молитве он не преподносит. Let's read verses 25 and 26. Давайте прочитаем 25-26 стихи. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Why is Jesus talking about this here? Почему об этом сейчас Иисус говорит? Because it is His heart towards all these people before Him. Потому что именно за это болит у Него сердце сейчас, когда Он смотрит на всех этих людей. What about the high priest? А как же насчет первосвященника? What about the Roman soldiers that would drive the nails into his hands? Думаем мы, да? А как насчет этих римских солдатов, которые должны будут ему пронзить гвоздями руки? What about the criminals that are hanging around him, dying for crimes that deserve death? Как насчет тех двух разбойников, которые, вися на крестах рядом с ним, умирают, потому что заслужили такую смерть? Is he unforgiving towards them? Неужели Иисус не прощает их? What did he say as they were nailing the nails in his hands? Father, forgive them. They know not what they do. Помните, что он сказал, когда ему вбивали гвозди в руки? Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят. Yes, Jesus is yelling at the high priest. Да, Иисус возвысил голос на первосвященника. Yes, he's chasing people out of the temple who are sinning against God. Да, Иисус выгнал из храма тех людей, которые грешат против Бога. Yes, Jesus will speak harsh words to people who are in sin. И, конечно же, Иисус будет говорить и говорить резко и жестко с теми, кто живет во грехе. But he's ready to save them with his own blood. Но тем не менее, Он готов спасти этих людей своей собственной кровью. He's loving them with his whole heart. Он любит их всем сердцем. You know, and here is the heart of Jesus Christ towards those who are sinning against Him. Вот видно, что у Иисуса Христа на сердце по отношению к грешнику. You know, and so Jesus now is telling us another very important thing here: that if we desire to see the victory of the Lord, the power of the Lord in our life, we must live in forgiveness. We cannot live in hatred. We cannot live in unforgiveness. Иисус нам говорит и показывает нам еще один очень важный момент. Если мы хотим стать свидетелями Божьей победы и Божьего возобладания в нашей жизни, то мы должны прежде всего помнить о том, что не должно оставаться места никакой ненависти и никакому непрощению. Поймите всю ту силу, этих слов Иисуса Христа. If you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive you your trespasses. Если вы не простите, то не простит Отец ваш небесный ваши согрешения. This is the word of Jesus Christ. Это слова Иисуса Христа. You know, if you are filled with hostility towards someone, unforgiveness towards someone. Если вас переполняет враждебное отношение или ненависть, там, или непрощение по отношению к какому-то человеку, то помните о том, что вы живете грешной жизнью, так говорит Божье Слово. There is no forgiveness. И прощения нет тогда вам. And through that, a wall is being built between you and God day by day that's growing thicker and deeper and wider. И это лишь создает эту стену между вами и Богом, причем с каждым днем она становится все выше и все толще. Вы грешите каждый день. Все мы грешим. You know, but if you are living in unforgiveness, that is just building up in your life. You're poisoning your life. Если же вы продолжаете грешить непрощением, то это накапливается, становится, эта стена становится все больше, вы тем самым отравляете всю свою жизнь. So not only do you have no prayer life, there's no answers for your prayers, there's no effectiveness in praying, because God will not hear you. И поэтому неудивительно, что может, вы не получаете ответы на молитвы, и вам кажется, что молитвы неэффективны, потому что есть это непрощение. But then you are poisoning your life. Но помните, кроме того, вы еще отравляете свою собственную жизнь. So understand the how God looks on unforgiveness. Поймите то, как на непрощение смотрит Бог. Посмотрите на это Его глазами. Turn to Colossians chapter 3. Откроем Колоссянам 3 главу. Verse 13. 13 стих. «Снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». If you have a complaint against another, you must forgive them. Если есть у вас какая жалоба на кого-то, простите. Turn to Ephesians chapter 4. Откроем Ефесянам 4 главу. Verse 32. 32 стих. Но будьте друг к другу добры и сострадательны и прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. If there is in your heart an attitude or a feeling that, you know, I can't work with that person, I don't like that person, I can't forgive that person because they hurt me and I'm going to hold this against them. Если у вас в сердце есть такое ощущение, что я не могу с этим человеком больше общаться или работать или говорить, и вообще он мне не нравится, потому что он меня обидел, то я просто приказываю вам покаяться во имя Иисуса Христа. Это Бог вам говорит. И поверьте, это вредит всей церкви равносильно, как и вашей жизни. Your argument is with Jesus Christ if you don't want to. Если вы не хотите этого делать, не хотите на этот шаг идти, то это уже теперь между вами и Иисусом Христом. And you cannot find any ground to stand on in the Bible to justify yourself. You stand alone in your sin if you're living in unforgiveness. Если вы будете продолжать жить в непрощении, то, поверьте, вы не найдете никакого обоснования своему поведению. Вы будете просто пребывать в грехе, упорствовать в грехе. Now, verse 27 to 33, just very quickly. С 27 стиха по 33. Now, Jesus is walking in the temple, and who comes? Verse 27, the chief priests, the scribes, the elders. И вот приходит Иисус снова в храм, и кто же появляется ему на глаза? Первосвященники, книжники и старейшины. They ask him two questions. Они задают Иисусу два вопроса. Both are dangerous. Оба такие хитрые вопросы. What authority are you doing these things? Они говорят, какой властью ты это делаешь? Who are you? Кто ты? Yeah. Now, if he calls himself the Son of God, calls himself the Messiah, uses any of those kind of things, you know, they will use their authority to condemn him and reject him. Если он назовет себя Мессией или Сыном Божьим, то эти люди, в свою очередь, воспользуются предоставленной им властью и покажут ему. The second, who gave you the authority to do these things? И второй вопрос они задают Христу: кто тебе дал власть это делать? Hey, how do you think that you can do these things? Почему ты думаешь, что ты можешь такое делать? And again, if he says God, of course they're ready to jump because they are the high priest. They determine who God gives authority and who not. Если он скажет, что Бог, Божьей силой, Божьей властью я это все осуществляю, они тут же набросятся на него, потому что ведь среди них и первосвященник, который и определяет, кому Бог дает подобную власть. Именно эти два вопроса зададут Иисусу Христу и позднее, и на основании их приговорят его к смерти. Он еще пока не... Ему еще не сейчас суждено умереть. И он тогда говорит: я задам вам свой вопрос, в свою очередь. Если вы ответите на мой вопрос, я отвечу на ваш. The baptism of John, was it from heaven or from men? Крещение Иоанна с небес было или от человеков? Was John of God or was he a heretic? Is what Jesus is asking. Иоанн Креститель, он от Бога был или же он еретик? That's the question. The crowd is around, listening. Вот вам вопрос. Ответьте на него. При этом их окружает огромная толпа людей. If they say he was of God from heaven, если они скажут да, он от Бога с небес. Well, John said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." John recognized Jesus Christ as the Messiah. А вспомните, Иоанн говорил: «Се есть Агнец Божий, берущий на себя грех мира». Он указывал на Иисуса Христа как Бога. Он говорил, что тот, кто придет после меня, того я ремни с обуви недостоин развязать, и он будет вас крестить Святым Духом. After me comes the Messiah, the Son of God. Он все время говорил о том, что после меня грядет Мессия, Божий Сын. Now, if John was of God, then why didn't you believe him? Если Иоанн был от Бога, если он был с небес, почему не поверили ему? But if they say he's not of God, если бы они ответили, что он не от Бога, yeah, the people will reject them. There might even be a riot because the people understood John was of God. Everybody understood it. То тогда люди поднимут настоящий бунт и восстанут против них же самих, потому что все понимали в то время, что Иоанн был от Бога, все. Mm-hmm. So they said, well, we're not going to answer. И поэтому они говорят: нет, не ответим. And Jesus says, well, I won't answer you. И тогда Иисус говорит: я тоже не отвечу вам. You cannot play games with God. С Богом нельзя играть в игры. You cannot play word games with God or theological games with God. Не нужно ни в какие словесные игры с Богом играть, и в богословские тоже. Yeah, he sees it all. He knows it all. Он все видит и все знает. If Jesus Christ was here right now. Если бы Иисус Христос здесь был сейчас. And he had a personal talk with you. И если бы он мог лично поговорить с вами. Would you listen to him? Вы бы его послушали? Would you? Послушали бы? Yeah. Would you obey him? Были бы вы ему послушны? I mean, if he was standing here right now. Если бы он прямо перед вами сейчас предстал. Now, the priests, if you asked them that question. Если бы у священников такое спросили, задали им такой вопрос. Theoretically, in a theological class, had asked, Mr. High Priest, if the Messiah was here right now, would you listen to him? Would you obey him? Если бы первосвященника вот так вот спросили тоже на каком-то занятии, там, теоретическом курсе, задали ему вопрос: уважаемый, многоуважаемый господин первосвященник, вот если бы перед вами предстал Мессия, вы бы его послушались? Oh, of course. I'd be the first to recognize him, I'd be the first to tell everybody it's him. Первосвященник сказал бы тут же: да, конечно, я первый его узнаю, я первый определю, кто это. Yeah, of course I would listen and of course I would obey. Естественно, я буду слушать, и естественно, я буду послушен ему. Is he? А получается, на самом деле так произошло или нет? No, he's playing games with God. Этот человек сейчас играет в игры с Богом. He's just playing games with God, and God sees right through it. Он просто играет с Богом, а Иисус это все прекрасно видит. You know, we cannot play games with God. The only one we fool as we play games with God is ourselves. И с Богом нельзя вот в такие игры играть, потому что в конце концов одураченными окажемся только мы сами. Is your desire to hear the voice of God? Подумайте вы, хотите ли вы слушать голос Бога? Is your desire to obey Him? Хотите ли вы Ему быть послушными? You know, are you doing it? Если вы хотите, то поступаете ли так? You know, the Lord knows. Господь знает. He loves you. Он вас любит. He loves you with a heart you can't even believe. He weeps over your life. Он вас так любит всем сердцем, вы даже себе представить этого не можете. И Он точно так же плачет над вашей жизнью. Now you can take that picture of Him looking at the city of Jerusalem and His heart breaking for you. And I mean, that is the picture of Jesus Christ towards you. И вы можете себе живо, ярко представить, как Иисус, находясь на этой Елеонской горе, смотрел на Иерусалим, и как Он плакал, как разрывалось от боли Его сердце. То точно так же Он плачет и о вас, точно так же Его сердце болит из-за вас. His heart is filled with things that He wants to pour into your life, do in your life. Его сердце так много всего, что Он хочет отдать вам, что Он хочет излить щедро и обильно на вас. But it depends on you. Но все зависит от вас самих. Хотите ли вы принять то, что Он приготовил? Готовы ли вы это принять? Или вы довольствуетесь этими играми? You know, today we'll have a chance. If you want to pray, if you want to get right with the Lord, you want to forgive someone or something, I mean, do it today. If God has spoken to you today, obey Him. Listen to Him. Сегодня у нас будет такая возможность молиться и примириться с Богом, попросить прощения у Бога за что-то, покаяться в непрощении. Let's pray. Давайте помолимся. Давайте встанем и помолимся. Ну, спасибо Тебе, Иисус, за Твою любовь к нам, Господь. Нам даже сложно это представить, как велик, как глубоко, как реально это все в нашей жизни, Господь. Ты ближе нам, чем наше дыхание. Господь, все зависит от нашего дыхания, Господь. Минуту за минуту, без этого мы не можем продолжаться жить. Но то же самое, Господь, в наше отношение с Тобой. Это только через Твоя милость и благодать, Господь, что мы сейчас ходим, что наше сердце бьет, Господь, и что мы имеем жизнь и сила, и все, что мы имеем, это все ради Твоя благодать и любовь к нам. И, Господь, если в какой-то сфере нашей жизни, Господь, мы живем в непослушании, в бунт против Твоя воля, против ясной, что ясно написано в Твое Слово, Господь, обличай нам, Господь, ради Твоя милость, ради Твоя воля, ради все, что Ты хочешь совершить через наши жизни, Господь, мы умоляем Тебя, Господь, и просим за Твое действие в наших сердцах. Господь, и Ты видишь все, что мешает нас, Господь, и мы просим, Господь, что Ты действовал, Господь, в нашей жизни, изменил нашу жизнь. Господь, что мы стали такими, как Ты хочешь нам видеть, Господь. И Господь, если мы ходим в какой-то обман, и мы даже не понимаем, что это так, Господь, открывай нам глаза. Господь, мы видим, что даже Твои ученики, которые были в 3 года в Твое присутствие, в конце концов, просто ничего не понял от Тебя, Господь. И если есть здесь тех, которые, может быть, много лет уже в церкви, может быть, сотни проповедей слышали, сотни изучений Библии, и ну, на самом деле не понимает что-то основное, что-то важное им. Пожалуйста, Господь, мы соединяем в молитве и просим за Твою милость в их жизни, Господь, что открылось им глаза, открылось им сердце, получить исцеление, свобода, которую Ты имеешь для них. И Господь, это мы все просим, Господь, признавая слабости всех мы, Господь. Мы все грешники, мы все имеем наши недостатки и слабости, но мы уповаем на Тебя, мы верим в Тебя, верим, Господь, в Твое Слово и основим нашу надежду именно на все, что здесь написано. И это мы все молимся и просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь.